Глава 7. Интересно, я покачал в пальцах знакомо выглядящую склянку и посмотрел на просвет. Жидкость внутри перетекала вязко, словно глицерин. Вот и ответ, почему маг жизни оказался не нужен в лазарете. Я слышал, живая вода быстро теряет свойства. В приграничье-то слышал, небось. Прищурился Колин и тут же рявкнул, среагировав на скрипнувшую дверь. «Котел справа! Три ложки сожрал! Быстро!» «Но-но!» — проблеял не ожидавший такой атаки солдат. «Жри, я сказал!» Я только головой покачал. Ха, харизма, матерый экс-наемник со шрамом через переносицу покорно захрустел углем. Эта сцена повторялась уже то ли в шестой, то ли в седьмой раз, причем двое посетителей пришли совсем за другим, но все равно отведали чудо-прошка. Для профилактики, как небрежно, пояснил им фельдшер. «Все, выметайся!» Так и не дав ничего сказать, выгнал пациента военный медик. «Хватит со стекляшкой играться! С зеленью помогай давай, раз взялся!» «Так все!» Не позволив улыбке выползти на лицо совсем уж широко, я по очереди пододвинул по столу к начальнику медслужбы все четыре цветочных горшка. Росла в них, кстати, самая обычная мелисса лекарственная, похожая на мяту, пахучую трава с овальными листиками. Эти самые листики Колин начал немедленно обрывать, отчего по лазарету поплыл новый запах. «А чего так мало?» Бросив на меня быстрый косой взгляд, поинтересовался сержант. «Почва истощилась», — развел руками я. «Опыт выращивания королевских огурцов и помидоров в Эпии опять пригодился, а я в очередной раз добрым словом вспомнил своего сводного дядю Мартина, моего наставника-пироманта, придворного мага и отца четырех детей. Для одаренного своей стихии в ботанике маг огня разбирался просто великолепно». Этот факт и наличие таланта к воде у его средненькой дочки Сары обеспечивали жителей золотого города Варнавы свежими овощами и фруктами круглый год. Интересно, как там мои родственники поживают? «Я в этом пень пнем», — потыкав пальцем в грунт, в горшке признался мужик. «Даром, что крестьянский сын. И чего с этой почвой теперь сделать?» «Высыпь и новую в степи накопай». Предложил я самый простой вариант. Как работать с минеральными удобрениями я знал и даже, пожалуй, рискнул бы собрать простенькую гидропоническую установку. Но на заставе нужных веществ, разумеется, не водилось, а с органическими удобрениями вполне определенного происхождения мне как-то возиться, ну, совсем не хотелось. Не ради четырех горшков, уж точно. «Да какая там земля? Одни корни на полштыка лопаты, а под ними то глина, то песок», — поморщился фельдшер. «Ладно, а чего там с...» «Проверяй». На многозначительное движение рукой я пнул носком сапога глиняную емкость литров этак на 150, расположенную под столом. Суперкувшин даже не шелохнулся, был полон до краев. «Только насчет вкуса, да и запаха...» Новый аромат благовонием назвал бы только конченый алкаш. Характерные нотки сивухи сразу много чего могли поведать о качестве продукта. «Да помню, я помню!» У военмедика на столе возвышалась целая стопка мисок-пиал. В одной такой он только что разминал листья мелиссы. Подняв тяжелую крышку, он зачерпнул посудиной пузыряющуюся мутную жидкость и, ничтоже сумнявшись, отпил. «А ничего, так? Даже пробовать не буду. У меня от одного духа, сунутый под нос миски, на глаза навернулись слезы. Вроде и градусов должно быть не так уж много, а эффект хуже, чем от свежесрезанного лука. Перегонять надо, говорю же. А так этой штукой торвануться можно не хуже, чем сегодняшней стряпней кухарей. Но не скажи». Словно дорогое вино покатал во рту очередную порцию браги Колин. «Пивал я и похуже. Куда похуже. Все от количества зависит. Если не злоупотреблять, то и все путем. И будь сегодня на поварне полведра этой штуки, Долили бы в котлы с супом. Глядишь, и личный состав на Дрист не изошел бы. Тогда почему крепкое вино не закупают на заставы? Махая ладонью перед лицом, я остро жалел, что нельзя надеть шлем. А меж тем, там независимая система очистки и рециркуляции воздуха, как и в остальной броне. В условиях давления тьмы амулетная система защитного комплекта явно работала в полсилы, но все-таки работала. Впрочем, неудивительно, метатель-то тоже стрелял, пусть и совсем недалеко. «Алкоголь строго запрещен уставом, сержант», — наставительно сообщил мне собеседник. И даже указательный палец вверх поднял, демонстрируя значимость своих слов. Газированная бурда, покрепче крепленного пива, я постарался, стимулируя микроорганизмы на процесс брожения. Как оказалось, не тот напиток, что проходит бесследно даже для модифицированных организмов. Как в той старой рекламе Земли, все дело в волшебных пузырьках. Было несколько прецедентов, после чего ввели полный запрет. Устав про него недаром говорят, кровью написан. А обычное вино уже на второй линии или киснет сразу же, или прогоркает. То есть завозить нельзя, а самим можно? Я не издевался, я пытался понять. В каждом монастыре свой устав, чужим туда лучше не ходить. Только вот в этом замечательном документе обычно написано далеко не все. Негласные правила можно узнать только так, через личное общение. «А у меня не вино, у меня лекарство», — улыбнулся военмедик. Жутковатый оскал, пожалуй, смог бы обратить в бегство некоторых тварей вроде диких горных овец. «Ну и контрабанду протаскивают, конечно. Это твои приятели отвальные особенно стараются, дома гонят и сюда прут». «И в чем смысл?» — окончательно запутался я. «Смысл в том, что брагой можно услугу какую уравновесить. Золото и серебро на первую линию ни один идиот не повезет, да и толку с бесполезных блестяшек. А глоток горячительного иногда и жизнь спасти может. А не жизнь, так живот. Новики вон поначалу, если не с пробитым дном до сортира бегают, так блюют. Место у нас тут такое. Потом ничего, обвыкаются, но ценность, она ведь тогда ценность, когда ее мало. На что глупо расходовать ее не будут, не запьют с тоски, а ли еще почему. А вот если можно бесплатно взять...» «Мудрено», — произнес я. «Было у меня свое мнение на сей счет, но я его, естественно, при себе удержал. И потом, раз работает, значит работает. Все-таки в рубежники не кисейные барышни идут, и не молодые парни, которые до того все свои первые 18 лет коровам хвосты крутили. Аматеры и наемники, решившие на пике карьеры заработать денег, причем чаще всего не себе, а семье. Уж больно большой риск был на заставах до конца контракта не дожить. Или дожить, но... «Любуешься?» — перехватил мой взгляд Колин и провел рукой по темной меховой полосе на лице. «Зато живой. Когда тварина меня когтем зацепила, я только и успел подумать, отбегался, даже боль почувствовать не успел, сознание кончилось. Но вот, отлили, три таких флакона истратили. Но ведь все равно что-то пошло не так». Мужик показал пальцем на склянку, которую я недавно вертел в руках. Достал он ее в ответ на мой вопрос просто из шкафчика над столом и спокойно дал в руки, из чего я заключил, что дефицита в зелье нет. «Я бы мог», — внимательно глядя на коллегу, медленно предложил я. «Не надо!» — быстро открестился он. «Слишком быстро». «Нет, не подумай, я верю, что ты можешь убрать это. Но несправедливо будет. Шрам мне жизнь спас. Отнять попытался, но и спас, получается. Мог совсем принять, но не подхожу я, видать. А его отметку себя снять? Как после такого служить?» Мысль оставить рубеж и мирно дожить до старости Колин не просто не допускал. Он ее явно всеми силами гнал от себя. Ну, свет ему судья. Или тьма, уж даже не знаю, как тут правильно. «К Как вообще получилось, что правила работы медслужбы не внесены в устав? Решил уточнить я. Это же важно. Важно-то важно, да устав публичный документ. Его церковники считают благородные всякие прямо там писать про непонятную хрень странного происхождения, которую никто не знает, как делают. Зарубежники знают, припомнил я рассказ торговца, встреченного мной и Таней по пути к горловине. Знают, да не скажут, ухмыльнулся сержант. Без этих их зелий нам тут совсем грустно станет, когда опять попрет, а им без нас во все остальное время. Войско для отвальных вроде щита, все знают, что мы с ними дружим. Считай, все эти вольные деревни вокруг горловины и стоят даром, что опасно. Дальше 10 пеших переходов и нет никого, кроме малахольных эльфов. Эльфов? Я навострил уши. Малахольных, но тех, которые отбитые на своей независимости и исключительности. Все нормальные уже давно под крылом у этой вашей республики сидят и в ус не дуют. Про диких остроухих не у меня, а у своего дружка, как там его, Филина, да? Спрашивай. Зарубежники с ними торгуют иногда. Дела. А что касается устава, там много чего нет. Закруглил тему фельдшер. У кухарей свой дополнительный устав, у караванщиков свой, у нас вот свой. Через полгодика службы на общих основаниях можешь попробовать подать рапорт на перевод, ну, куда-нибудь. Обычно, правда, удовлетворяют такие пожелания только через год-полтора службы, а сейчас-то и подавно. Слишком много новых людей набрали, понимающе кивнул я. Да нет, хмыкнул Колин. Просто вы еще и службы-то толком не нюхали. 2 месяца и ни одной тревоги. А раньше бывало ни одной спокойной ночи, а да и днем. И чего это так? Подозрительно спросил я. Так разогнали, как нечто само собой разумеющееся, объяснил мне медработник. Видел, сколько молоди ходит и дрыщет? Как думаешь, где все ветераны? В рейдах? Вместе с доброй половиной охотников отвальных вышли твари выбивать, пока зима. Если большими группами, то это не так опасно. Хотя один хрен, будут потери. Зато пока одни за пики держатся, другие склады копают да оборудуют. Зарубежники, наверное, за 10 лет запасы зелья против запахов извели. Зато в начале лета экспедиционный корпус сможет хотя бы часть пути пройти без перегрузки от нычки к нычке, а там, глядишь, и до центра шрама поменьше останется. Но и кто выживет, тот точно по-дурному в большом походе не загнется, а то привыкли из-за стен. Некоторое время фельдшер, замолчав и глядя в пустоту, рассматривал что-то недоступное мне, потом встрепенулся. «Ладно, хватит лес точить. На вот бутыль и держи воронку. Отнесешь кухарям подарочек. Заодно договоришься с ними, о чем хотел». «А интендантом?» — поинтересовался я, ассистируя в тонкой операции перемещения местной жидкой валюты во временное вместилище. «А этим кукиш? Скажешь, я пообещал, что они, крысы, тебе помогут. Оплатить по факту будем, когда в мастерской сделают то, что нужно. А то я знаю, металл зажмут или топливо, трубки, шмутки». «И активированный уголь», — подсказал я. Процесс разделения фракций жидкости методом испарения конденсации я представлял себе довольно примерно, но, как смог, объяснил. Ничего сложного. На самом деле, если видел рабочий агрегат, а я видел, у Мартина дома в его лабораторной комнате, более-менее чистый спирт, он ведь не только военными ценится. Военные повара – милейшие люди. Слышал я краем уха поговорку, что, мол, в армии нужно держаться подальше от начальства и поближе к кухне, но только сейчас понял, почему. Накормили супом и вторым пообещали лично отнести особый обед в казарму моему десятку. Много улыбались и просто изнамекались, пытаясь вызнать, когда мои зарубежники сходят домой. Намеков я демонстративно не понял, а все остальное счастье получил всего за одну бутыль дрянного пойла. которую я спокойно донес в медицинской сумке, полученной у Колина. Правда, сумка после этого почти опустела, я забрал из лазарета только комплект бинтов, как и было положено обычному сержанту. Сильнодействующие средства вроде воды выдавались на каждый десяток в угрожающей обстановке, то есть во время выплесков. В остальное время имелись только у дежурных на стенах, куда в обязательном порядке включали кого-нибудь из ветеранов, имевших опыт применения. И вот теперь мне предстояло пройти другое сакральное место – склад, точнее тех, кто ими заведовал, армейских интендантов. Складское помещение по планировке немного отличалось от других, оставляя немного места для посетителей. Проход перегораживал сплошной деревянный прилавок от стены до стены. За ним нашелся сержант, умудрившийся на простой табуретке развалиться так, словно сидел в кресле. Непростое умение, явно нажитое длительными и упорными тренировками. Да, кажется, я начинаю понимать, почему обслугу складов фельдшер обозвал крысами. «Ведомость!» – бросил мне в лицо интендант, требовательно протягивая руку. За его спиной стена была сверху донизу заделана полками, которые, в свою очередь, делились на одинаковые ячейки, только в одном месте был оставлен проход дальше, собственно, в зону хранения. И все эти ячейки были девственно пусты. 42. Я точно таким же жестом продемонстрировал открытую ладонь. Черт, какое дежавю, словно в свою прошлую молодость вернулся. Что 42? Видели когда-нибудь, как крыса затаилась на совершенно открытом месте и нагло наблюдает за тобой? И начинает подавать признаки волнения только когда ты на нее чем-нибудь замахнулся. Вот один в один. А что, ведомость? Вопросом на вопрос ответил я. В любом другом месте следующий вопрос был предсказуем. Самый умный, что ли? Но склады и кладовщики – особый мир. И не параллельный, перпендикулярный. «Без ведомости ничего не получишь», – твердо пообещал мне мужик. Вот только глаза почему-то он старался не смотреть мне в лицо. «Верно», – ласково подтвердил я. «Пока ведомость не будет составлена, и акт об утрате тоже, мы никуда отсюда не уйдем. Есть хорошие складские менеджеры, есть плохие, а есть прирожденные кладовщики. Дарить последним что-нибудь ради хорошего отношения бесполезно. Оказанная услуга – не услуга. Зато на их складах есть все, накопленное любыми путями, складированное в самых невероятных местах, но есть. Скорее всего, 13-й десяток, когда меня пытались туда определить, разгребал заначку вот этого типа. Одну из заначек. Ну а что? Поврежденное снаряжение можно восстановить же. Вот только получить что-то – целая история. Но есть специальные магические слова, которые, ну, не то чтобы открывают двери в пещеру Аладдина, но, скажем так, смазывают петли на них. Утрате чего? А вот теперь крыса занервничала. 11 полных войсковых комплектов формы и броневых элементов к ним, начал перечислять я. 11 пик стандартных, 11 усиленных стальных контрштурмовых щитов. Щиты выдают столько дежурным десяткам, не выдержал сержант. То есть факт утраты всего остального вы даже не отрицаете. Я достал вчетверо сложенный лист бумаги, алхимический карандаш и сделал вид, что собираюсь разворачивать. Пустой лист, конечно, но ведь крыса-то не в курсе. Тогда подписывайте акт, и я пойду за заявкой на новое снаряжение к товарищу капитану. Подождите, товарищ сержант, давайте не будем торопиться. Все, поплыл. Тон прям поменялся, на «вы» обращаться стал. Теперь поговорим, часа три. Без боя интендант не сдастся, даже после того, как я его заставил себя уважать. Будет держаться за каждую шмотку, за каждый ремешок, сыпать угрозами, юлить, лишь бы сохранить драгоценные склады заполненными. Сделает все, чтобы снять с себя любую ответственность, до последнего станет пытаться подсунуть какую-нибудь дрянь вместо новья. И кому? Тем, кто его, по сути, защищает. Зато по приказу сверху всегда сможет вытащить из закромов, что нужно, идеальный кладовщик. Не дай бог такому перерасти свое место. Потому что, как я успел убедиться на земле, управа на таких только одна, если ты, конечно, ему не начальство, тогда проблем нет. А так, нужно просто показать себя еще большим дерьмом, чем крыса, и тогда с тобой предпочтут не связываться. Чего я терпеть не могу, но, если нужно, умею. Такие же крысы и научили когда-то. Мое возвращение в казарму было в какой-то мере даже триумфальным. Полученное на складе вооружение и обмундирование за мной тащили аж четверо рекрутированных под это дело чужих рядовых, и не сказать, что им было прямо так легко. Зато за склады явно окончательно зарекся иметь со мной дело, когда я, внешне не особо напрягаясь, упер с выдачи 200 с лишним килограмм поклажи, по 20 с небольшим на человека. Ага. А то я не видел, как эта крыса, вынужденно сдав позиции в споре, втихаря потирала руки, понял, что я не озаботился переносчиками тяжести заранее. Огромная ошибка при общении с интендантами. Ну тогда приходите, когда будете готовы, а после возвращения с носильщиками процесс выбивания положенного начинается заново. Причем на новом уровне сложности. Кладовщик уже учел предыдущий опыт и успел подготовиться. А если, не дай бог, заранее подписать ведомости и не получить по факту материальные ценности на руки, попросив придержать хоть на 5 минут, лучше не проверяйте, что будет. Но я все коварные планы крысе поломал, просто забрав причитающиеся. Ну, что сказать? Да здравствует магия жизни! Но испытывать на прочность свой организм я, разумеется, больше необходимого не стал. Нашлось, кого запрячь. «Мы больше не будем жрать сухомятку!» Не дав никому ничего сказать, радостно оповестил я всех с порога, демонстрируя сержантскую лычку на рукаве. «Нормальная посуда, постельное белье, даже горячий камень выбил, если самим чего состряпать нужно будет. Разбирайте, не стесняйтесь!» «Для вас старался, друзья!» Фух, недоверчивые и напряженные взгляды десятка по мере моей восторженной тирады сменились на понимающие и благодушные. Баюн даже позволил себе снисходительную улыбку, чем меня окончательно успокоил. Недаром я перед всеми изображал бурный восторг. Недаром, говорят, по одежке встречают. Дворянский плащ или мантия мага сразу показывают всем встречным, кто ты есть, и примерный уровень проблем, которых от тебя можно в случае чего ждать. Совсем как депутатский значок на пиджаке или черный BMW из последней премиум-серии на земле. Но если убрать статусные маркеры, например, надев на всех одинаковую униформу, оценку окружающие тебя сослуживцы волей-неволей будут проводить по тем же параметрам, что и в незапамятные времена. Иначе говоря, плохо быть невысоким и не выглядеть силачом. Мужики более героических пропорций сразу записывают тебя в слабаки, и приходится доказывать обратное. Быстро, через конфликт, как с неуверенными в себе идиотами 13-ми, или медленно, через обычное общение, как было с десятком филина. После демонстрации возможностей моей стихии слабаком меня считать перестали, да, но молодость-то никуда не делась. Кроме того, я с уважением относился к остальным. Не пытался выпячивать себя, с удовольствием слушал рассказы старших, спокойно спрашивал у них же, если мне было что-то непонятно. Потому вполне логично, что в негласном табеле о рангах меня в десятке зачислили, как там правильно сказать, в новики, наверное. Младшим товарищем я для деревенских еще не стал. Меня не ставили на дежурство в пару с кем-то, даже днем, обязательно третьим. Но и не шпыняли, помня, что я могу существенно помочь со здоровьем и вообще. И вот я выкинул такой фортель, ушел рядовым, а вернулся сержантом. Вернулся не с пустыми руками. Теперь меня нельзя было счесть предателем, повевшимся на формальную власть. Но чтобы меня не задвинули из Новиков назад в чужаки, требовалось нечто большее, чем просто подарки. Именно потому я и задвинул восторженный спич сразу от дверей, показать, что старался для остальных, оправдывая оказанное доверие, раз уж подвернулся шанс, а о себе и не думал. И раз Баюн, взявший надо мной неформальное шефство, изобразил на лице выражение «чем бы дитя ни тешилось, все получилось». Из коллектива меня не выкинули, по крайней мере сразу, потому что успокоить я смог не всех. «А пики нам зачем?» — внимательно оглядев гостинцы, хмуро поинтересовался Филин. «Не пользуемся мы ими. Зря взял». «Пики всем рядовым положены?» Мигом сменив выражение лица, максимально серьезно и развернуто ответил я. «А записать на себя и не взять? Так их же потом со всех нас и спросили бы». Если для остальных прямо сейчас было достаточно, чтобы я помнил свое место, то неформальному лидеру десятка этого было мало. Шутка ли? Я, неважно, вольно или нет, покусился на его власть. Точнее, не совсем так. Я не мог оспорить авторитет старшего перед остальными, не сейчас, во всяком случае, всего через несколько дней знакомства с остальными. Но мне выдали те публичные полномочия, что должен был получить он, и с этим ему нужно было что-то сделать. С этим и с тем, что я все-таки обеспечил десятку удовольствия и усиленное персональное питание. Грубо говоря, Филину нужно было меня или похвалить, или публично не извести мои достижения и выказать явное недовольство. Второй вариант был плох для меня, но и для старшего был как бы не хуже. Мало того, что конфликт с собственным сержантом обязательно вышел бы десятку боком, так еще подобное развитие событий было попросту несправедливо. Я ведь как ни крути однозначно показал, для кого старался, новым статусом кичиться не стал и так далее. Нет, авторитета у мужика хватило бы, чтобы спустить наработанный мною в нашей маленькой группке статус в сортир. Вот только у остальных осадочек бы остался. В той форме власти, что была принята у зарубежников, уважение к лидеру не было пустым звуком. Здесь забудешь, почему к тебе апеллируют, когда нужно вынести касающиеся всех решения. Там продавишь свою позицию, и однажды тебя просто не спросят, а спросят другого, более достойного и уважаемого, и умеющего договариваться. Что же касается варианта похвалить, то там был другой подводный камень, а именно, все те же полученные мною от звания сержанта внешние полномочия. Если я правильно сделал, что воспользовался ситуацией, то старшому, учитывая мою возросшую полезность, нужно было продвинуть меня в статусе и внутри десятка. Грубо говоря, назначить своим, если не заместителем, то прямым подчиненным. Тогда и инструменты внешней власти окажутся под прямым контролем, и поощрение зачтется. Но сделать это нужно было, фактически приняв на себя единоличную ответственность за человека, которого Филин успел узнать лишь едва-едва. И если что, помните, Акелла промахнулся в Маугли. И старший зарубежник решил пойти по протаренному пути, устроить мне своего рода экспресс-экзамен, чтобы понять, сможет ли он мне доверять, присвоив новую роль. Да-да, пресловутое испытание второе за день. Форменная одежда, постельное и нательное белье, обувь, посуда и предметы обихода относятся к обязательному довольствию. Пустился в объяснение я. То есть, передаются совсем в личное пользование, и никто не спросит, как мы ими распорядились. Более того, они заранее рассчитаны на некоторый срок службы, что-то на год, что-то на полгода, после чего в любом случае выдаются новые, вне зависимости от того, сносился ли ранее выданный предмет или еще нет. Филин, разумеется, все эти тонкости знал. Как я и сказал, ему нужно было убедиться, что мне можно доверить должность своего младшего помощника. А вот остальные оживились с интересом, глядя на увязанные тюки. Хозяйственная жилка сработала. Дают за так, да еще и не спрашивают, как воспользоваться. Оружие и броня относятся к материальному обеспечению, то есть полученные нами взаймы для несения службы и должны быть возвращены на склад либо в целом виде, либо поврежденные. Продолжил выполнять свои сержантские обязанности я. До меня только сейчас дошло, почему столь многие процессы завязаны именно на командиров десятков, вплоть до посещения столовой. И вся ответственность за действия десятка была завязана на десятника. Средневековье, блин, не все рядовые банально были грамотными. То есть доверять им, подписать хоть что-то было, мягко говоря, опрометчиво. Впрочем, надо полагать, у сержантов с буквами и цифрами тоже не всегда все было гладко. Недаром складская крыса пыталась пугать меня ведомостью. Потому лучше мы за пиками да латами присмотрим, чем кто другой. А то мало ли что случится, числятся они все равно за нами будут. Подытожил я и увидел, как Баюн и Косточка согласно кивают головами. Мои аргументы определенно легли на подготовленную почву. Скорее всего, вернувшиеся со службы зарубежники что-то такое своим односельчанам рассказывали. Видя, что Филин собирается еще что-то спросить, я быстро предложил. «Давайте прямо сейчас разберем, что я достал, а то уже вечер скоро, и мне нужно два помощника, чтобы наше топливо забрать». «Все-таки халява – понятие воистину волшебное. Нет, я понимаю, полуизолированное поселение на территории шрама испытывает закономерные проблемы со снабжением, потому даже бытовые предметы в глазах отвальных имеют особую ценность. Но получить их как бы даром особенно приятно, верно? Тем более тогда, когда большую часть жизни приходится обходиться тем, что сделал сам для себя или выменял у не менее ценящего свой труд соседа. А уж разные приятные бонусы вроде тетив и наборов для ухода за луками так вообще разошлись на ура. А потом с кухни принесли персональный горячий ужин из трех блюд. В общем, задав еще пару незначительных вопросов, старшой от меня отвязался. И когда я собрался на топливный склад, Соболь и Косточка пошли за мной, не оглядываясь на лидера. Отлично. Справился все-таки. Уф. Не зря столько лет по разным офисам штаны просиживал. Обломались, товарищи офицеры, нагнул я ситуацию. В кои-то веки, как настоящий попаданец, чисто на земных навыках. И Колина научил, то есть научу самогон варить. Тоже вроде для наших там обязательное достижение. Высокий и чистый звук горна, ничуть не потеряв в громкости, прошил крышу казармы, заставив меня подпрыгнуть на своей лежанке. Казалось, тревогу играют не свышки, а у меня над ухом. Сдерживая маты, я крутанул колесико фитиля лампы. Остальным свет был не особо нужен. Черт, первая ночь не в броне, а с бельем, полноценно попарившись в бане, мы наконец-то смогли себе позволить лечь спать, как нормальные цивилизованные люди. Разумеется, первая за много дней угроза заставе должна была случиться сразу после этого. «Твари, северная стена!» — для всех перевел сигнал Филин. «Жало и репей, наверх, остальные за мной!» Старший покосился на меня, но я уже справился с застежками, никого не задержал. Тратить силу стихии на ускорение движения, чтобы побыстрее одеться, на первый взгляд было верхом глупости, но только на первый. Лучше к месту боя подойти в полном боевом, чем залечивать потом глубокие проникающие ранения. Маша подтвердит. Бежали мы меньше минуты и успели до того, как укрепленный пункт рубежников превратился в растревоженный муравейник. Филин вывел нас точно к лестнице на стену. Я бы так не смог, еще недостаточно хорошо здесь ориентировался. Моя недоработка, нужно срочно исправлять. А вот и галерея. Зарубежники без команды взялись за свои монструозные луки, наложив стрелы на тетиву, но не натягивая. Казенные стрелы, хотя в тулах были и их собственные, с другим оперением. Не зря старался, выбивая расходку из интендантов. Я закончил работать рычагом, взводя ручную баллисту, и шепотом выругался. Да, десятку я боеприпасы, пусть и качеством пониже, обеспечил. А себе? У меня каждый болт-дротик по 3,5 золотых стоит. Настоящее произведение искусства повышенной бронебойности и устойчивости на траектории. Твою ж мать! Еще и не видно ни черта. Стена поверху скудно освещена, а за ней темнота непроглядная. Словно издеваясь над моими проблемами, отвальные с потрясающей синхронностью грациозно оттянули тетивы и разом выпустили стрелы. Не вниз, а немного вверх, навесом. Спустя долгую секунду по ушам ударил вой, скорее возмущенный, чем болезненный. Еще и мутант незнакомый. Я оглянулся по сторонам, нашел глазами других лучников. Две тройки с закинутыми за спину контрштурмовыми щитами, дежурные, надо полагать, и тоже не стреляют, слепо вглядываются в ночь. Ох, наконец! Чужим стрелкам поднесли чадящие горелки и зажигательные, точнее, скорее осветительные стрелы. Залп, и огоньки выносятся в темноту. Дугами опускаются на землю, разгораются, освещая пустую степь. Кто бы там ни выл, он ушел. А вот и пикинеры, гремя оружием и толкаясь, взбегают на галерею, неуклюже выстраиваются у гребня стены. Что сказать? Вовремя? Черт! Кончились, похоже, спокойные деньки. Не знаю, почему я так считаю, но чувствую прямо-таки печенкой. Проклятье!